Глава 11. Не успел Парсел окончить утренний завтрак, как в дверь постучали. Это был Уайт. Желтое лицо его осунулось, глаза ввалились, словно он не спал всю ночь. «Через полчаса соберется ассамблея», — сказал он, еще не отдышавшись от бега. Парсел удивленно поднял брови. «Я вышел из ассамблеи. Все равно Маклеод просит вас зайти. Это очень важно. Ты и Тяни ушли в джунгли вместе со своими женщинами. Он только сейчас это заметил. А когда стрелял в них, думал, что они будут сидеть на местах и ждать». «Конечно, это можно было предвидеть», — печально проговорил Уайт, покачав головой. Парсел взглянул на него. Впервые Метис вышел из роли безответного гонца и высказал свое личное мнение о происходящем. Со времени раздела женщин он осуждал поведение Маклеода, но не порывал с ним. «Уайт!» Уайт был уже у порога. Он оглянулся. «Уайт, почему вы воздерживаетесь, а не голосуете против Маклеода?» Метис с минуту молча смотрел на Парсела, как бы прикидывая в уме, имеет ли тот право задавать ему такие вопросы. Но, очевидно, решил, что имеет, и потому кратко ответил. «Я считаю, что Маклеод поступил нехорошо». Голос у него был нежный, певучий, и говорил он более правильным языком, чем остальные матросы. Все было безукоризненно — грамматика, словарь, произношение. Пьяница-поп, воспитавший ребенка, сумел хоть этому его выучить. Стремясь как можно точнее выразить свою мысль, Уайт на миг задумался, потом сказал, «Я считаю, что он нехорошо поступает с таитянами». Он не сказал «с черными». Как и Парсел, он говорил «таитяне», только они двое из всех островитян-британцев соблюдали этот нюанс. «Но почему же вы не голосовали против него?» Нетерпеливо вырвалось у Парсела. «При желании вы могли бы помешать совершиться преступлению». «Я не хотел голосовать против него». «Почему?» Уайт снова подозрительно взглянул на Парсела. Очевидно, он решал про себя, не граничит ли это настойчивость с презрением, и посмел бы Парсел задавать такие вопросы чистокровному британцу. Но так как Парсел спокойно выдержал его взгляд и терпеливо ждал ответа, Уайт успокоился. И торжественно провозгласил. «Маклеод сделал мне большое одолжение». «Какое же?» — невозмутимо спросил Парсел. Он догадался, что Уайт колеблется. Понял причину этого колебания и твердо решил довести свои расспросы до конца. «Поймите, — начал Уайт, — сначала на судне матросы надо мною издевались, и быстро добавил, — из-за моего имени. Как это в его духе? Уайт не сказал, из-за моей желтой кожи и раскосых глаз, а сказал, из-за моего имени, будто только в его имени и была причина всех зол. Ну и что же? Маклеод никогда надо мною не издевался. Очевидно, сообразил, что это небезопасно, — подумал Парсел, — и вот из-за такого-то пустяка, из-за того, что Маклеод предпочитал не участвовать в травле, из-за благодеяния, которое вовсе и не благодеяние даже, Уайт преисполнен глубочайшей к нему благодарности. «Значит, после смерти Рассела вам помог именно Маклеод?» — спросил Парсел, взглянув Уайту прямо в глаза. «Расселом звали матроса, которого Уайт прикончил в драке ударом кинжала за то, что тот посмел над ним издеваться. — Вы это знали? — удивленно пробормотал Уайт. Парсел утвердительно кивнул головой, и Уайт, потупившись, пояснил. — Нет, Маклеод ничем особенно мне не помог, не больше, чем другие. И добавил. — А вы вот знали и ничего не говорили. С минуту он стоял молча, не поднимая глаз. Потом посмотрел на Парсела и произнес без всякой связи с предыдущим разговором. — Я вас не любил. — Почему? — спросил Парсел. — Я ведь никогда над вами не смеялся. — Нет, один раз посмеялись, — возразил Уайт, в упор глядя на Парсела своими раскосыми глазами. Но, будучи человеком щепетильным, пояснил, — по крайней мере, мне так показалось. — Я смеялся? — удивленно воскликнул Парсел. — Помните? На Блоссоме, когда мистер Мэсон сделался капитаном, я пришел к вам и сказал, что капитан ждет вас к завтраку. Ну и что дальше? Вы насмешливо подняли брови. — Я? — озадаченно переспросил Парсел. И вдруг, вспомнив, воскликнул. — Вовсе я не над вами смеялся. Мне стало смешно, что Мэсон присвоил себе титул, на который не имел никакого права, — он добавил. — И вот из-за этого вы и перешли в лагерь Маклеуда. Вместо ответа Уайт кивнул головой. — Да это же безумие! Все так нелепо, что хоть в голос кричи. Судьбу островитян решило ироническое движение бровей. Не будь этого, Уайт голосовал бы с ним, с Джонсом, с Беккером, 4 голоса против 4. Маклеуд ничего бы не смог поделать. Но это же безумие, — вслух сказал он. На лице Уайта появилось жесткое выражение. — Ради бога, не вздумайте опять обижаться! — крикнул Парсел. — Я ведь не сказал «вы безумны», я сказал «это безумие». — Возможно, я действительно слишком обидчив, — согласился Уайт. Лицо его потемнело. — Но ведь надо мной и в самом деле достаточно поиздевались. Какое-то странное противоречие чувствовалось между самыми обычными словами Уайта и выражением его лица. Долго же надо было терзать этого мирного, спокойного человека, чтобы он стал убийцей. И только потому, — сказал себе Парсел, — только потому, что Маклеуд не принимал участия в травле, только потому Уайт помогал ему притеснять таитян. Это с ума можно сойти. — Ну, мне пора, — сказал Уайт. Парсел протянул ему руку. Уайт не сразу взял ее, потом агатовые глазки его сверкнули, и он улыбнулся. Парсел ответил ему улыбкой и почувствовал горячее пожатие сухой, аккуратной, небольшой руки. — Ну, мне пора, — повторил Уайт, не поднимая глаз. Парсел присел на порог хижины и стал растирать себе шею. Он тоже плохо спал нынче ночь. И проснулся с тяжелой головой, с болью в затылке, с горечью во рту. Но главное — это тоска. Боже мой, конца этому не будет. Все отравлено, все погибло. Теперь мы обречены жить неразлучно со страхом, даже ночью, за запертой дверью. А почему? Почему, — подумал он, силой сжав голову обеими руками. Потому что Маклеуду хочется иметь не 1 акр земли, а 2. Он поднялся и стал шагать взад и вперед по дорожке, судорожно глотая скопившуюся во рту слюну. Тревога, а может быть, дурное предчувствие жгло его. 2 смерти, уже 2 смерти. А сколько завтра? Быть может, он и в самом деле зря помешал Беккеру. Быть может, стоило купить мир ценою смерти 1? Нет, нет, почти вслух произнес Парсел, нельзя так рассуждать, это значит дать волю злу. При этой мысли он вдруг почувствовал себя более уверенным. Он снова становился собой. И вдруг его пронзила новая мысль, и он застыл на месте. Почему идея ценности любой человеческой жизни казалась ему важнее идеи ценности многих человеческих жизней, которые он мог бы спасти, отказавшись от своей идеи? Какой-то свет блеснул во тьме. Парсел старался ни о чем не думать, поднял голову и уставился на косые лучи, пробивавшиеся меж пальмовых листьев. По крайней мере, хоть этого, пока он жив, никто у него не отнимет. Какая отрада! Мглистая завеса слоями поднималась вверх, уступая место кроткому утреннему свету. В воздухе пахло мокрой травой и дымком, хозяйки разжигали очаг, собираясь готовить завтрак. В роще по ту сторону Уэст-авеню пламенели чашечки цветов, почти вызывающие яркости. Но не все еще слали свой обычный аромат. Вот когда припечет солнце, откроет свои венчики плумерия, и в полдень ее упоительно сладкое благоухание заглушит все остальные запахи. Он снова присел на порог, а через минуту показалось его. Она опустилась с ним рядом, положила голову ему на плечо. Теперь, когда близился срок родов, она как-то ушла в себя, и все события островной жизни доходили до нее как бы откуда-то издалека. Несколько минут прошло в молчании. Потом Иво глубоко вздохнула, раздвинула колени, откинулась назад и оперла затылком о дверной наличник. Парсел взглянул на Иво и осторожно провел ладонью по ее животу, выступавшему поверх юбочки, сплетенной из полосы коры. «В каком страшном мире родится наше дитя?» — вдруг подумалось ему. Он поднялся и стал шагать взад и вперед перед домом. Каждый нерв в нем был напряжен, ходьба успокоила его, и он снова взглянул на его. Она сидела в прежней позе, вся округлая, широкая, с туго натянутой кожей, на светящемся здоровьем лице, устремив куда-то вдаль благодушный, неподвижный взгляд. «Какое спокойствие!» — с завистью подумал он. «Какое безмятежное спокойствие!» В эту секунду его улыбнулась ему. «Пойду лягу», — ласково проговорила она. «Везде мне неловко, и сидя, и стоя», — она вздохнула. «Даже лежать трудно». Она тяжело поднялась и вошла в дом. Через несколько минут на Уэст-авеню показался Джонсон с ружьем через плечо, сутулый, седенький. Торчащее вперед брюшко, казалось, обременяло его, как груз. Он еще издали махнул Парселу рукой и продолжал свой путь, с трудом волоча ноги по камням и вытянув вперед шею, словно старался помочь себе при ходьбе. Левое плечо оттягивал ремень ружья, и, должно быть, из-за этой тяжести Джонсона все время кренило влево, так что ему никак не удавалось держаться середины тропки. Чем больше он старался идти как положено, тем сильнее его заносило, будто лодку без рулевого, которая рыскает от одного берега к другому. «Что-то я слишком рано вышел из дому», — пробормотал он, поравнявшись с Парселом. «Уайт говорил, что у Маклеода начнут через полчаса». «Пожалуй», — согласился Парсел. «Заходите, давайте посидим, подождем». Джонсон негромко вздохнул раз-другой, снял с плеча ружье и прислонил его к двери, после чего опустился на порог. «Оно у вас заряжено?» — спросил Парсел, садясь рядом с гостем. Джонсон утвердительно кивнул головой. «В таком случае лучше положить ружье на землю», — посоветовал Парсел. Джонсон повиновался. «Зачем мне эта штуковина? Что я буду с ней делать?» — начал он дребезжащим голосом, не глядя на Парсела. «Допустим, выскочит из рощи черномазый. А я даже не знаю, сумею ли выстрелить. Я лично никому зла не желаю», — добавил он, растирая ладонью бороду. Парсел молчал, и Джонсон искоса посмотрел на него. «Одного я хочу — спокойствие. Вы мне скажите», — продолжал он, кладя руки на колени, и как-то жалостно поглядел вдаль, — «что я выбрал себе неподходящую для этого жену? Господи, Боже мой!» произнес он, и в голосе его прозвучала чуть ли не ярость. «В иные дни взял бы ружье и пустил бы ей в пасть пулю, лишь бы только замолчала, Господи, лишь бы только замолчала!» Гнев его утих, и он поднял на Парсела глаза. «Ну почему я должен стрелять в черных, никак не пойму. Они черные-то, что мне худого сделали? Ровно ничего!» «К сожалению, о вас они не могут сказать того же», — заметил Парсел. — «Обо мне? Обо мне?» — испуганно залопотал Джонсон. — «А я-то что им сделал? Разве я, по-вашему, худо с ними поступил?» — «Вы голосовали вместе с Маклеудом». — «Ах, это...» — протянул Джонсон. — «Так это ж пустяки!» — «Значит, по-вашему, ваше решение — лишить их земли пустяки?» — сухо заметил Парсел. — «По-вашему, держать их на прицеле, как вчера, пустяки?» «Но ведь это ж Маклеод велел!» — крикнул Джонсон. «Ах ты, горе какое!» — добавил он, тревожно покачивая головой и искоса поглядывая на Парсела. «Значит, черные на меня рассердились, так?» «Вполне вероятно», — ответил Парсел. «Ах ты, горе-то какой! Горе-то какой! Вот ж не думал!» — ошалел и бормотал Джонсон с самым простодушным видом, жмуря свои маленькие красные глазки. «Потому что, видите ли, я...» — добавил он, перестав тереть бороду, и многозначительно помахал пальцем перед своим носом. «Потому что я очень люблю черных!» Парсел молчал. Он начал понимать, почему Джонсон вышел из дома слишком рано. «Я вот что вам скажу». Старик придвинулся к Парселу и заговорщически улыбнулся. «Когда вы встретите черных, пусть даже они в джунгли и забились, не может быть, чтобы вы их хоть случайно не встретили, раз вы их дружок». И он хитро прищурился. «Так вот, скажите им, черным, то есть, старик Джонсон, мол, вам зла не желает. Никогда он не станет в вас стрелять из ружья. Никогда. Прямо так и скажите, господин лейтенант. Старик Джонсон, мол, ходит с ружьем потому, что так велел Маклеуд. Но чтоб стрелять в Таитян, никогда. Я у вас, господин лейтенант, ни разу ничего не просил». Добавил он горделиво, словно имел право чего-то требовать от Парсела и ставил себе в заслугу, что не воспользовался своим законным правом. «Но сегодня дело другое. Дело ведь о моей шкуре идет, а больше я вас ничего просить не собираюсь. Старик Джонсон, так прямо и скажите им, старик Джонсон, мол, вам зла не желает. И вовсе не потому, что я боюсь за себя. Чего мне бояться? Я человек старый, все тело у меня болит, на лице прыщей, и вторая жена еще почище первой оказалась, не хочет быть мне женой, да и вся тут. А на что мне такая жена?» С негодованием заключил он. «Почему-то я должен терпеть ее, раз она мне и не жена вовсе». От волнения и досады он потерял нить своих мыслей и тупо молчал с минуту, водя указательным пальцем перед носом. «О чем я, бишь, говорил?» — спросил он, наконец, яростно растирая алые прыщи на подбородке. «О том, что вы за себя не боитесь», — напомнил Парсел. «Может быть, вас это удивляет, но это так. Поверьте слову, господин лейтенант, какая мне от жизни радость! Желудок не варит, ноги ломит, колени ноют, да еще собственная жена, не жена». «Нет, нет, господин лейтенант, не смерти я боюсь, а совсем другого!» И он нерешительно добавил. «А правду говорят, господин лейтенант, что черный убьет врага, а потом ему голову отрубит. Правда?» «Ах, ведь горе-то какое! Не нравится мне это!» — прошептал Джонсон дрожащим голосом. «Вы мне скажите, на черта тебе твоя голова, коль ты помер, а все-таки...» Старик сокрушенно покачал головой. «Вот проклятые дикари!» — заговорил он, очевидно забыв, что за минуту до этого клялся в любви к таитянам. «Но любые эти гады способны!» «Ох, нет!» — он провел рукой по шее. «Не нравится мне это!» «Не хочу, чтобы меня хоронили в одном месте, а голову в другом! Как же, по-вашему, я тыщу свою голову в день страшного суда?» «Вы ведь в таких вещах разбираетесь, господин лейтенант, ведь вы у нас знаток Библии!» Несколько мгновений он испуганно смотрел в пространство, потом снова нагнулся к Парселу и многозначительно шепнул. «Значит, скажете им, что старик Джонсон, мол, зла им не желает!» Парсел пристально взглянул на старика. «Послушайте, Джонсон!» — сурово проговорил он. «Сейчас я вам скажу, чего вам хочется. Вам хочется заключить с таитянами мир для себя самого, так сказать, мир на особицу, и остаться одновременно в лагере Маклеуда. К несчастью, это невозможно. Боюсь, что таитяне не поймут таких тонкостей. Что же мне делать?» — испуганно крикнул Джонсон. И так как Парсел не ответил, он искоса взглянул на него и лукаво спросил. «Что ж мне тогда, стрелять в них, что ли? Предположим, встречу я вашего дружка Миани. Значит, мне в него стрелять надо, так, по-вашему, господин лейтенант?» От удивления Парсел не нашелся, что сказать. Самый настоящий, неприкрытый шантаж. Возможно, старик Джонсон не так уж простодушен. Он неудачник, и поэтому ему приписывают все добродетели. Он бесхарактерен. И поэтому люди закрывают глаза на его пороки. Но стоит ли вечно искать оправдания людям? Рано или поздно трусость себя проявит, и весьма неприглядно. Парсел поднялся. Отвращение, разочарование переполняли его. «Делайте, как найдете нужным», — холодно сказал он. «Вам решать». «Ладно, я не буду стрелять», — — испуганно буркнул Джонсон. — Так и скажите им, черным. Парсел ничего не ответил. На Уэст-авеню показались Хант и Джонс. Он помахал им рукой. — Ну, я ухожу, — внезапно заявил Джонсон, — а то, чего доброго, еще опоздаю. Взяв ружье, он кивнул Парселу и ушел. Парсел даже не ответил на его поклон. Он смотрел на Джонса, шагавшего по Уэст-авеню. Рядом с великаном Хантом он казался мальчиком, который бежит чуть не в припрыжку, стараясь не отстать от отца. «Увидел нас и убежал!» — крикнул издали Джонс. Юноша шел с пустыми руками, зато Хант, как и Джонсон, нес ружье. Очевидно, Уайт и ему, как представителю большинства, тоже передал приказ Маклеуда не выходить из дома невооруженным. «Напугали старика!» — крикнул, смеясь, Джонс. Парсел поглядел на него. Завидная, чисто детская способность все забывать. Накануне, узнав о смерти Меору и Кори, Джонс плакал навзрыд. А сегодня он уже утешился. Для этого гонца с горячей кровью, с крепкими мускулами, со здоровыми нервами все было удовольствием, все было игрой. — Где Беккер? — осведомился Парсел. — Пошел с утра рыбу удить. Один? На него хандра напала. Хан стоял немного в стороне, массивный, рыжий, и с высоты своего роста смотрел на говоривших маленькими бесцветными глазками. Ружье он небрежно зажал в пятерне. В его огромной лапище оно казалось не толще дирижерской палочки. — Почему я должен таскать это с собой? — вдруг прорычал он, сердито взмахнув ружьем. Дуло чуть не уперлась в грудь Джонсу, и тот поспешил пригнуть его к земле. «Эй, поаккуратней!» — крикнул он. «Я еще не собираюсь умирать!» Взглянув на Ханта, Парсел медленно проговорил. «Потому что вам велел его носить, Маклеуд!» Хан повернулся к нему всем телом, словно шея его была наглухо привинчена к позвоночнику. «А почему Маклеуд велел?» «Потому что ты и Тиане ушли в джунгли!» Конечно, Уайт сообщил эту новость Ханту, но она, видно, не произвела на гиганта ни малейшего впечатления. Пусть даже черные ушли, причем здесь приказ постоянно носить при себе оружие. Сегодня ружье, — жалобно бурчал он, сердито рассматривая ружье. Вчера ружье, вечно с ружьем, а зачем? И так как Парсел не ответил, он продолжал. Вчера Маклеуд сказал... «Зарядишь ружье и придешь!» «Жоно, он пришел!» — добавил Хант, хлопнул себя по груди, обросший густой рыжей шерстью. «Он пришел с ружьем, да только с незаряженным, и сегодня тоже!» Приставив дуло к груди Джонсона, он нажал курок, собачка щелкнула. «Ну и напугал ты меня!» — заметил Джонс. «Зачем заряжать ружье?» — продолжал Хант, приставив дуло к груди Джонса. — Спроси своего хозяина, — ответил юноша, отводя дуло. — Не я велел тебе таскать эту штуковину. Вот надоел, — добавил он вполголоса, взглянув на Парсела. — От самого дома пристает. Почему да почему? А когда ему объясняю, не слушает. — Ничего я не знаю. Ровно ничего, — буркнул Хант, как бы отвечая на реплику Джонса, адресованную Парселу. — Да и как я узнаю, — добавил он. Горестно покачав головой, раз мне никогда ничего не говорят. Он поднес ко рту огромный кулак и стал его покусывать, жалобно и протяжно ворча. Сейчас Хант особенно напоминал матерого медведя, который занозил лапу и тщетно старается вытащить колючку. С кряхтением, похожим на стон, он вгрызался себе в руку, поглядывая то на Парсела, то на Джонса, как бы моля их раз и навсегда объяснить ему, Ханту, что ж такое делается в этом затуманенном загадками мире, где волей-неволей приходится жить. — Маклеуд сам вам все скажет, — заметил Парсел. — Ведь вы с ним голосуете? — С ним, а не с нами. — Голосую, как эхо, — повторил Хант. — Ну, поднимайте руку. Хант послушно поднял руку, ту самую, которую кусал. — Вот это значит голосовать! Вот это! Он опустил руку, пожал плечами и все так же жалобно повторил. — Ничего я не знаю. Ничего мне никогда не говорят. Потом, не дожидаясь своих спутников, поспешно зашагал по направлению к Уэст-авеню. Ружье, которое он нес в гигантской лапе, казалось игрушечным.